Тусовка на культурных мероприятиях. Определение. К культурным мероприятиям относятся посещение музеев, театров, экскурсии и тому подобное. Основное назначение таких мероприятий – получение эстетического удовлетворения. Цель и идея. Основная цель культурных мероприятий – повысить эстетический и духовный уровень людей, расширить их сознание и дать возможность познать свои истоки, то прекрасное, что создали наши предки и современники. На таких мероприятиях нужно восторгаться шедеврами и проявлять искренний интерес к тому, что происходит вокруг. Стиль одежды для посещения театра – классический. Для музеев и экскурсий не обязательно наряжаться. Эти мероприятия направлены на то, чтобы показать произведения искусства, а в чем вы их будете смотреть – дело ваше. Кто посещает и количество. Вот тут уж публика абсолютно непредсказуема. Если в театры ходят в основном ценители и фанаты этого вида искусства, то экскурсии и музеи посещают и простые, и непростые жители города, и туристы, и вообще все, кому не лень, ведь в Санкт-Петербурге мы и так живем, как в музее. А прогулки по рекам и каналам, сколько живу, никогда не думал, что это такое захватывающее зрелище летом. Совсем другой город. Театры, в зависимости от спектакля, могут посещать от 30 до 300 человек. Что касается музеев и экскурсий, то будем считать, что группы состоят в среднем из 5-40 человек. Законы и правила. Если при участии в образовательных мероприятиях главное быть активным, то здесь основное не мешать другим и наслаждаться увиденным. Особенно это касается театра, ведь здесь нельзя, как в случае с кинофильмом, купить диск и еще раз посмотреть дома. Для экскурсии закон простой – не потеряться. Слушайте гида и желательно не переспрашивайте слишком часто. Ну и, конечно, всем известное правило – экспонаты руками не трогать. Как можно использовать в своих интересах? Если вы присутствуете на спектакле вместе с деловым партнером или знаете, что он там находится, то лучшее место и время для знакомства – антракт в буфете. Хотя в театре не особенно принято знакомиться с посторонними, вы можете просто узнать его мнение о спектакле. Посещение театра подходит больше для свиданий, чем для решения деловых вопросов, хотя клиенты бывают разные. С клиентом в театр я не ходил, а вот экскурсию по городу приходилось устраивать. К нам приехал очень серьезный региональный клиент, и мне поручили провести экскурсию по городу. Понимая всю банальность простых поездок, первым делом мы посетили Русский музей. После часа ходьбы и бесед я понял, что не искусство клиент хочет, а просто отдохнуть. После чего мы выбрали хороший ресторанчик и просто выпили и поели. Дальше мне оставалось проводить его до гостиницы и поговорить про погоду и интересные события в городе. Если вам необходимо провести экскурсию для своих деловых партнеров или клиентов, лучше не пожалеть деньжат и нанять хорошего гида. Во-первых, с гидом всегда можно о цене договориться, а во-вторых, вам не придется краснеть, когда зададут вопрос, на который вы не знаете ответа, и, поверьте мне, его обязательно зададут. Так что лучше оставайтесь тоже наблюдателем и просто обменивайтесь мнениями. Это более благоприятная атмосфера для прогулок и экскурсий.